Дуэль без шансов на победу. De parientes majores – так называли знатейшие фамилии в Кастилии, главы которых всегда приглашались особым письмом в столицу будущей Испании для принесения присяги новому королю. С древнейших времен на севере испанских земель, в горной лесной местности на западе границы Навары, в стране басков, жил род независимых владетельных князей – бескайских графов Лапесов. Во второй половине XV века один из потомков этих графов, рыцарь Бертрам, сын Переса, сеньор де Лойола и Оньес, владел двумя небольшими древними замками – Оньес и Лойола, располагавшимся между двумя маленькими городками Аскаития и Аспетия в бискайской провинции Гвипускоа. Дону Лапеса покровительствовал кастилийский гранд Антонио Манрико, герцог Нахара и граф Гривеньо. Рыцарь Бертрам был женат на Донне Марианне Саес де Ликона и Бальда, дочери рыцаря Мартина Гарсии де Ликона и маркизы де Бальда. Большая семья, в которой было 14 детей, постоянно жила в родовом замке Лойола. 23 октября 1491 года у Дона Бертрама и Донны Марианны родился 13-й ребенок – мальчик. При крещении в церкви святого Себастьяна в городе Аспетии он был назван Иниго Лопес де Рикардо Лойола. Его крестный отец, отставной королевский казначей Дон Хуан Веласкес Кевлар, взял Иниго к себе. Все детство маленького Лойолы прошло в Аревало, древнем рыцарском замке Старой Кастилии. Этот замок был известным во всей Испании образцовым центром придворно-рыцарского воспитания, находившимся в самом расцвете. Дон Иниго обучался фехтованию, верховой езде, танцам, даже игре на мандолине, но систематического образования не получил, умел только читать и писать по-испански. В 14-летнем возрасте Иниго, благодаря герцогу де Нахара, стал пажом при дворе объединителей Испании Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастилийской, резиденция которых в начале XVI века находилась в Барселоне. Фердинанд католик, 1452-1516, был той сильной личностью, которые творят историю. После смерти своей жены Изабеллы в 1504 году король Арагона, Сицилии, Кастилии, Неаполя, победитель арабов в Гренаде, завоеватель Руссельона, Ирдания и Верхней Навары стал первым королем объединенной Испании. Весь королевский двор стремился к рыцарской славе. Молодые люди любили красивое оружие и великолепных лошадей. Их манили дуэли и любовные приключения. Они стремились завоевать репутации храбрецов. Дон Иниго читал рыцарские романы и много раз перечитывал знаменитого Амадиса Гальского. Совершенный кавалер в блестящем дворе любезничал с дамами, писал любовные объяснения в стихах, пел нежные куплеты, играя на мандолине. Ночью со шпагой в руке защищал свои ночные серенады от братьев, женихов и мужей прекрасных дам. Его считали любезным, честным, храбрым кабальера, добрым товарищем, готовым на самопожертвование, очень тщеславным, высокомерным, вспыльчивым, эксцентричным рыцарем, счастливым с женщинами и уважаемым мужчинами. Современники оставили описание внешности 20-летнего Лойолы. Он был хорош собой, имел широкий открытый лоб, пламенные глаза, красивый римский нос, свежий цвет лица, крепкое и пропорциональное сложение и был среднего роста – 1 метр 58 сантиметров. Его любимый рыцарский роман португальского писателя Васко де Лавейра «Амадис Гальский» звал Дона Иниго к рыцарским подвигам и воинской славе, для которой молодой рыцарь был готов пожертвовать всем, кроме чести. Дон Иниго гордился своей католической верой, посвящал романсы апостолу Петру и мечтал сразиться с неверными. Современники писали, что молодой Лойола обладал исключительной способностью заставлять людей делать то, что он хочет, и вести очень сложные переговоры. Дон Иниго в 24 года поступил в армию, куда его рекомендовал герцог де Нахара. Дон Иниго быстро стал офицером, много времени тратил на систематическое изучение военного дела. Он доказал свое мужество и безумную храбрость в боях и походах, которые не прекращались во все царствование Фердинанда Католика. А его энергия и сообразительность принесли Дону Иниго славу блестящего офицера. В январе 1516 года скончался король Фердинанд, и на испанский трон вступил его внук Карл I. 16-летний юноша, через 3 года получивший в наследство от другого своего деда Максимилиана Священную Римскую империю германской нации, считал себя и на самом деле был самым могущественным монархом Европы, под скипетром которого находилась Испания, Балиарские острова, Неаполь, Сицилия, Германия, Чехия, Голландия, Бургундия, Вест-Индия, Мексика и Перу. Немного ранее императора и испанского короля Карла V корону могущественной Франции получил наследник Людовика XII Франциск I. 13 августа 1516 года в Найоне Испания и Франция подписали мирный договор, по которому спорная территория пограничной Навары передавалась королю Жану де Альбре Наварскому, тяготевшему к Франциску I. 2 крупнейшие европейские державы стремились к расширению своих границ. Карл V и Франциск I начали ожесточенную войну, продлившуюся более 20 лет. В 1520 году Карл V решил овладеть спорными землями и объявил Франции войну. Резкими и быстрыми ударами из Кастилии и Каталонии испанские войска захватили Южную Навару, и король Жан де Альбре бежал во Францию. Указом Карла V комендантом стратегического замка Памплона был назначен 13-летний капитан Иниго Лопес де Рикардо Лойола. Испанцы собирались атаковать Северную Навару, но с Пиренеев, как с неба, свалилась французская армия во главе с Андре де Фуа, маршалом де Лепара. В середине мая 1521 года французы осадили Памплону, имея в 10 раз больше войск, чем испанцы. Французы ворвались в город, и защитники ушли в цитадель, в которой почти не было припасов. На военном совете в замке испанцы высказались за капитуляцию, но комендант Лойола подвел итог дискуссии по-своему. «Не сдаваться! Будем биться в рукопашную!» Красноречие отчаянного капитана произвело большое впечатление на всех кабальера. На переговорах с французами, требовавшими сдать замок, Дон Иниго заявил, что испанцы готовы биться со всей французской армией и живыми не сдвинуться с места. «Мы лучше погибнем под развалинами замка, чем запятнаем позорной сдачей воинскую славу Испании». На рассвете 21 мая французские мортиры пробили брешь в крепостной стене Памплоны. Когда густой дым и пыль рассеялись, в бреше во главе горсти испанских воинов стоял невысокий офицер с боевой рапирой в руке. После еще одного залпа брешь оказалась пустой. Под развалинами, как и обещал, с перебитыми ногами лежал гордый испанский капитан Иниго Лойола. Французы оказали медицинскую помощь испанцам, большинство из которых были ранены. Полумертвое тело коменданта перенесли в один из уцелевших домов. Оборона Памплоны позволила Карлу V перегруппировать войска. Через месяц, 30 июня 1521 года, французская армия была разгромлена испанцами под Эскавором, и вскоре Навара пополнила владения короля императора Карла V. О героическом коменданте, конечно, все быстро забыли. Иниго Лойолу по горным дорогам на носилках долго несли в родовой замок. На консилиуме врачей хирурги решили, что ногу нужно опять сломать и вернуть кости на свои места. 2 тяжелейшие операции, 2 новых перелома на поврежденных ногах не смогли вернуть здоровью Дону Иниго. Хирурги говорили, то во время этой карнесерия, резни, Лойола, только выпив как обезболивающий стакан воды, не произнес ни слова, ни разу не вскрикнул, не показал своих страданий, только крепко сжимал кулаки. Дону Иниго становилось все хуже и хуже. Он уже не мог есть. Доктора, видя множество симптомов приближающейся смерти, посоветовали ему причаститься и исповедаться. В ночь на день святых Петра и Павла врачи сказали, что если к утру не наступит улучшение, Лойолу можно считать покойником. Дон Иниго считал своим покровителем апостола Петра. Утром наступило улучшение, и врачи объявили, что смерть раненому больше не грозит. Одна нога Дона Иниго стала короче другой. О военной службе можно было забыть навсегда. Лойола много дней растягивал короткую ногу особыми устройствами, терпя жестокие мучения, но так и остался хромым. После многих месяцев мучений, лечения без анестезии, Дон Иниго постарел, волосы его поредели, на лбу появились морщины. Благородный кабальеро сильно изменился внешне и внутренне. Во время лечения Дон Иниго попросил принести ему как можно больше книг. Любимым чтением испанцев были рыцарские романы Терульда, Лавейры, Вистеса. Славные рыцари странствовали по свету и по приказанию дамы своего сердца совершали славные подвиги, исправляли несправедливости, защищали родину от мавров, а вдов и сирот от разбойников. Дону Иниго принесли и другие книги, в которых святые, ставшие духовными рыцарями, совершали подвиги из любви к Богу. Лойола несколько раз перечитывал изданную в 1474 году в Страсбурге книгу картезианского монаха Рудольфа Саксонского «Жизнь Господа нашего Иисуса Христа», тщательно составленная из 4 Евангелий и учителей, одобренных католической церковью. Книга, широко распространившаяся еще до изобретения книгопечатания, выдержала более 400 изданий. Иниго Лойола читал испанское издание, вышедшее в 1502 году в Алькале, в переводе Амбросио Монтесино. «В небесной славе сам Иисус назовет нас иезуитами, то есть спасенными его именем». Второй заинтересовавшей его книгой стала «Лорес Санкторум» – «Цвет святых», перевод «Золотой легенды» доминиканского монаха Иакова Варацци, жившего в конце XIII века. Книга рассказывала о необычайных лишениях, которыми подвергались аскеты-монахи для спасения души. Сильнейшее впечатление произвели на него многократно перечитанные жизнеописания знаменитых основателей францисканского и доминиканского орденов, живших в XIII веке. «Так делал святой Франциск, так буду делать и я. Так поступал святой Доминик, так буду поступать и я. Пойти босиком в Иерусалим, питаться одними травами, совершать подвиги покаяния, сможет ли Лойола это сделать?» Всю осень и зиму 1521 года Дон Иниго размышлял над прочитанным, переписал «Жизнь Христа» и «Цвет святых», особо выделил оттуда все молитвы. Ночью во время бодрствования он ясно увидел образ Богородицы с младенцем Иисусом на руках. Видение было долгим. Позднее Лойола говорил, что на него снизошло живое утешение. «Утешением я называю всякое возрастание надежды, веры и любви, и всякую внутреннюю радость, зовущую душу к небу и спасению, принося ей покой и умиротворение». Днем Лойола читал, писал, молился. Ночью долго смотрел на небо и звезды, думал, размышлял. Он попросил слуг узнать о правилах приема в картезианский монастырь в Бургосе, о пути в Иерусалим. Романтик, которому предстояло начать новую, неизвестную жизнь, измученный страданиями, Лойола находился в удивительном состоянии. Во всем блеске духовной славы видел он подвиги святых Франциска Азисского и Доминика и хотел поспорить с ними в строгости жизни и лишениях. Идти босым, в дерюге, в Палестину, питаться хлебом, кореньями, пить воду, жить в пещерах, бичевать себя, спать на земле, совершить что-нибудь необыкновенное, чтобы заслужить уважение. Кого? Небо? Господа, Богородицы? А что, если создать орден духовных странствующих рыцарей, подражающих святым в их добродетелях и подвигах во славу Божью, но подражающих и рыцарям в мужестве и смелости? Дон Иниго Лопес де Рикардо Лойола будет рыцарем Господа. Он вступит в ряды его войск, будет питаться и одеваться, как Христос, переносить такие же тяготы и испытания, будет верно следовать за Господом, делить с ним все невзгоды и служить ему. Рыцарское служение, но не королю, а Господу. Ему, Лойоле, понадобится все его мужество, вся его храбрость, вся его сила воли, его харизма. У него будет своя фаланга Иисуса, свое духовное идеальное рыцарство, без страха и упрека. Он совершит такие же великие подвиги, которыми прославились святые. Он посвятит себя служению Богу. Зачем? Вящей славе Господней. В конце февраля 1522 года Дон Иниго отправился в город Наварет, герцогу Нахара. Именно у Антонио Манрике де Лара, вице-короля Навары и герцога Нахара, капитан Лойола служил до своего ранения в Памплоне. Герцог предложил Дону Иниго должность поручика в армии, но Лойола отказался и в одиночестве отправился к горе Монтсеррат. На этой горе, в центре Каталонии, недалеко от Барселоны, на высоте более 700 метров над уровнем моря, находился знаменитый Бенедиктский монастырь, овеянный легендами, привлекавшими множество паломников. Святыней монастыря была статуя Богородицы, вырезанная в XII веке из черного дерева. 20 марта у подножия горы Дон Иниго купил ткань, из которой шили мешки, и попросил сшить себе из нее длинную одежду пилигрима. Он купил грубые сандали, веревку вместо пояса, посох и флягу из тыквы. В течение трех дней, с 22 по 24 марта, Дон Иниго совершил генеральную письменную исповедь перед знаменитым монахом-отшельником Ланоном, который одобрил его желание совершить паломничество в Иерусалим. Как рыцарь, Дон Иниго решил совершить Ветар Лас Армас, обряд бодрствования над оружием, который обычно проводился в ночь перед обрядом посвящения в рыцаря и состоял из омовения, исповеди, причащения и вручения меча. В ночь на 25 марта, в канун праздника Благовещения, Дон Иниго снял одежду рыцаря и оделся пилигримом. Он повесил свою боевую рапиру и кинжал перед алтарем Богородицы и провел один всю ночь в церкви в молитвах, стоя или на коленях. Ночным бдением Лойола посвящал себя в свое новое рыцарство. С этого дня Дон Иниго стал называть себя воином Иисуса Христа и рыцарем Пресвятой Девы. Утром 25 марта новый духовный рыцарь спустился с горы и отправился пешком в Барселону, от которой ходили корабли в Иерусалим. В 3 километрах от Монсеррат находился маленький городок Манрес. В местном госпитале и странно приимном доме Лойола хотел занести свои ощущения в духовный дневник, который он стал писать почти ежедневно. 2 дня в Манресе растянулись на 10 месяцев, с конца марта 1522 до начала февраля 1523 года. В Барселоне царила чума, и морской порт был закрыт. Монополию на перевозку паломников в Святую Землю имели только корабли 3 больших итальянских приморских городов. Из-за эпидемии чумы сообщение с Иерусалимом было прервано на неопределенный срок. Пилигрим Иниго Лойола остановился в Манресском госпитале Святого Луки, желая жить среди нищих и больных. Он отказался спать в постели или на соломе, только на голой земле. Иниго опоясал себя железной цепью и 3 раза в день публично бичевал себя ею. 3 раза в день он молился в церкви в течение 7 часов, читая историю страстей Господних, питался хлебом и водой, по воскресеньям съедал немного вареных овощей. Из смирения и чтобы не быть узнанным, пилигрим Иниго отрастил волосы, бороду, ногти, огрубел и перестал заботиться о чистоте тела. Под холщовой одеждой он носил жесткую власеницу, добавляя к железной цепи пояс из очень колючих трав. В состоянии почти постоянного нервного возбуждения он стал галлюцинировать наяву. Выдерживать все эти тяжелейшие испытания Иниго было очень тяжело. Он стал сомневаться, сможет ли он выдержать такой крест в течение всей своей жизни. Иниго повторил в Манресе 3-дневную генеральную исповедь. Он боялся, что Бог его не примет. Ему казалось, что вся его жизнь – грех, и ничего нельзя изменить. Несколько раз к нему приходили мысли о самоубийстве. Позднее современники отмечали, что подобную и очень похожую внутреннюю душевную борьбу пережил и первый реформатор Мартин Лютер, бывший старше Иниго Лойолы всего на 7 лет. Для Лютера могучей основой его учения стало Священное Писание. Лойола не очень впечатлялся догмами. Он разбирался в своей душе, о злом и добром в ней. При внушениях от доброго духа душа испытывает радость и утешение, при внушениях от злого духа – утомление и муку. Лютер не принимал никаких внушений и видений. Лойола жил во внутреннем созерцании, рассвеченном неуемными фантазиями. К концу лета 1523 года Лойола потерял душевное равновесие. Он перестал радоваться и не находил успокоения в молитве, и тут же приходил в восторг. Иниго обратился за советом к пророчице Баетте Манресской и услышал в ответ: «О, если бы Христос явился тебе!» Эти слова потрясли Иниго, у которого вырвалось: «Господи, я ничего не хочу делать, что могло бы оскорбить тебя!» Иниго Лойола решил повергнуть себя более суровому испытанию. В 1/2 километра от Манреса, на скалистом берегу, впадающей в Средиземное море реки Льобрегат, он нашел пещеру, куда с трудом можно было взобраться ползком по непроходимой тропинке через колючий репейник. В пещере Иниго бичевал себя, бил в грудь камнем, не ел по несколько дней, потом съедал плесневелый хлеб и коренья, когда чувствовал приближение голодного обморока. Иниго пытался лишить себя сна, сильно ослаб и часто терял сознание. Лойола сделался существом не от мира сего, потеряв чувство времени и пространства. Видения окружали его, который то боролся со злыми духами, являвшимся искушать его, то приходил в полный восторг от вида небесных чудес и явлений, то потрясенный падал в обморок после бесед с Богом. В Манресской пещере в голове Иниго Лойолы начали складываться духовные упражнения, изменившие первого духовного рыцаря и давшие начало истории ордена иезуитов. Многие современники впоследствии заявляли, что написать такую могучую книгу без непосредственного содействия Бога было невозможно. Впоследствии 10 долгих месяцев в Манресе Игнатий Лойола разделил на период покоя, период сомнений и борьбы и период великих озарений и полного преображения. «Что же это за новая жизнь начинается сейчас?» — говорил будущий святой. Однажды случайно прохожие нашли его в глубоком обмороке у входа в пещеру. Полумертвого от истощения Лойолу принесли в Манресский госпиталь, где хороший уход вернул ему здоровье. Позднее Игнатий говорил, что в борьбе со злым духом он сумел не впасть в один из страшных грехов – грех гордости. Будущий святой в Манресе понял, что может одерживать духовные победы и преодолевать великие искушения силой молитвы. «Помоги мне, Господи, помоги! От Тебя одного жду успокоения моего духа. Я не откажусь от руководителя, посланного Тобой, даже если это будет собачка, присланная руководить мною и успокаивать мою взволнованную душу. Я бы ей повиновался, как своему господину, и следовал бы за ней, как за путеводителем». Позднее первый генерал общества Иисуса вспоминал, что Бог обращался с ним, как школьный учитель с учеником, обучая и наставляя его. Иниго понимал порядок мироздания, таинство Евхаристии, тайну Святой Троицы, получал откровения Священного Писания. Недалеко от Манреса, над рекой Карданер, стоял очень древний монастырь Сан-Пабло и Вальдаура, подчинявшийся цистерцианскому ордену. В начале осени 1522 года пилигрим Лойола вдоль реки шел поклониться древнему алтарю. Он ненадолго присел к реке, протекавшей внизу. Глядя в глубину, Лойола вдруг почувствовал, что постигает тайны веры. Внутренними глазами он видел и узнавал множество духовных вещей, понимал все то в науках, могло относиться к вере. Великое озарение открыло ему тайну бытия, которых он понимал множество. Лойола получил великую ясность понимания природы вещей и тайн веры, и длилось это очень долго. Он стал глубоким психологом, изучившим иллюзии души, страсти тела, мучения совести. Он знал, как излечивать больные души и какое давать им образование. Он понял, какие ему нужны соратники и ученики. То, о чем он думал, вдруг приобрело строгие очертания, превратилось в четкую систему. Иниго Лойола встал с камня на берегу реки Карданер другим человеком. Он понял, что пойдет на смерть за эту веру, которую он не только исповедовал, но и воочию увидел. Видения раскрыли ему тайну католических догматов и заставили их пережить. Лойола теперь мог входить в состояние особого возбуждения чувства и особого просветления разума. От озарения на реке Карданер у него остались чудесные впечатления. Как будто тогда он был другим, иным человеком, с другим, иным умом. Лойола называл это событие уроком катехизиса, данным самим Богом. Озарения приходили к Игнатию Лойоле всегда, когда ему было нужно принять важное решение. Сам первый генерал ордена иезуитов никогда не сомневался в реальности этих озарений. Он чувствовал, как перед ним раскрывается небо. Господь, Троица, Мадонна виделись ему во всем своем величии, силе, полноте и милосердии. Иниго Лойола продолжил работу над духовными упражнениями. Воображение духовного рыцаря стало жить среди католических догматов и всецело подчинялось его жизненной воле и контролю его изощренного ума. Иниго Лойола становился тем, кем хотел быть, творил и формировал свое «я» по определенному идеалу. Первый духовный рыцарь имел необычную, единственную в своем роде силу воли, командовавшую всеми эмоциями и чувствами. Эта сила воли дисциплинированно повиновалась ему и притворяла в образы и переживания все то, что занимало душу Иниго. Исключительное влияние его личности на современников, последователей и учеников основывалось именно на его страшной власти над своим «я». Он стал антилютером, потому что не стал лютером. Неожиданный характер будущего святого формировался в среде воинственно-религиозного воодушевления испанского рыцарства, строгой католической набожности Испании, глубокой религиозной мистики. Иниго Лойола взял из окружения атмосферы то, что отвечало его природе, и создал свое «я», использовав характер и силу воли. Сильная личность всегда казалась современникам таинственной, своеобразной и необъяснимой. Духовный рыцарь уже не сомневался в том, что должен защищать истинную веру, католическую церковь и папу, как непосредственного представителя Бога на земле. Иниго часто говорил в Манресе со своим духовником, который убеждал его в том, что прославиться можно обращением в истинную веру язычников, а не строгими лишениями и самоистязаниями. Ценнее всего проповедь, проникающая в сердце, и каждый язычник, обращенный в христианство, может считаться ступенью великой лестницы, по которой можно достичь неба. Для проповедования на Востоке, для обращения неверных нужны здоровье и силы. Иниго отказался от своего строгого поста, привел себя в порядок, переоделся в одежду пилигрима. Он не будет простым паломником, он станет миссионером. В середине февраля 1523 года Лойола пришел в Барселону. В середине марта он высадился в Гаэте и пешком пошел в Рим. Лойола обошел все святые места Вечного Города. В Великую Пятницу, 5 апреля, на площади у собора Святого Петра он находился среди тысяч богомольцев, которых благословил папа Андриан VI. В середине апреля Иниго из Рима пешком пошел в Венецию. В Италии свирепствовала эпидемия чумы. Люди прятались друг от друга, города закрывали ворота от мнимых и настоящих чумных. Иниго голодал и ночевал на сырой земле. В середине мая он, незамеченным и без документа о состоянии здоровья, прошел в ворота города на воде. 2 месяца Лойола прожил в Венеции, ночуя на площади Святого Марка, у дворца Бьянка Капелла. Там он встретил богатого и знатного испанца, герцога Андреа Гритти. Земляк помог ему, и после аудиенции у венецианского дожа Лойола получил бесплатное место на правительственной галере, в середине июля вышедшей из городской гавани на Кипр. На протяжении всего долгого пути он говорил, что непосредственно беседует с Господом, Иисусом Христом и Девой Марией. Иниго даже стал обличать экипаж корабля в неправедной жизни и только чудом не был высажен командой на необитаемый остров. В середине августа он благополучно сошел на Кипрский берег. На корабле с паломниками Иниго в конце августа доплыл до Яффы. Караваном богомольцев 4 сентября первый духовный рыцарь вошел в Иерусалим. Иниго Лойола не раз посетил все места в святом городе, связанные с земной жизнью Спасителя. С 5 по 23 сентября пилигрим причащался у гроба Господня, проходил крестным путем, посетил Вифанию, Елеонскую гору, Вифлеем, Иордан, гору Искушений, несколько дней оставался у потока Кедрон. У Лойолы были рекомендательные письма к провинциалу ордена францисканцев на Святой Земле. Обитель представительства в Иерусалиме нуждалась во всем необходимом и могла содержать только несколько монахов. Через месяц из поездки по Палестине прибыл провинциал и принял Иниго. Он сказал, что знает о желании Лойолы проповедовать на Святой Земле, но дело это очень непростое. Многие приезжали с такими же желаниями в Иерусалим, но многие погибли, умерли от непривычного климата, были взяты в плен. Представительство ордена францисканцев всегда выкупало пленных христиан, но увеличивать их еще на одного романтика совершенно не обязательно. Вообще, для проповедования на Святой Земле необходимо разрешение Святого Престола, а непокорных ждет церковное отлучение. Умный францисканец, очевидно, понял, кто перед ним, и разговор затянулся. Провинциал проэкзаменовал своего собеседника и выяснил, что Лойола не знает арабского и турецкого языков, не имеет понятия о исламе и истории мусульманства. Когда выяснилось, что Иниго не знакомо слово «теология», «научное богословие», разговор прервался. Упрямый баск сам увидел свое невежество. Провинциал прямо сказал ему, что предприятие Лойолы является чистым безумием, а уверение Иниго, что турки и арабы с Божьей помощью поймут его испанскую проповедь, ничем не подкрепляются. Нужно быть не только достойным, но и знающим человеком, чтобы считать себя способным на такое высокое и важное дело, как обращение ко Христу неверующих. Пилигрим Иниго Лойола должен на корабле с паломниками вернуться в Европу. 33-летний испанец, не знавший ни одного слова по латыни, должен изучить богословие и только потом проповедовать. 23 сентября из Яфы Иниго отправился на Кипр, куда прибыл в начале октября. В Венецию через месяц отплывали два корабля. Капитан большого венецианского корабля отказался вести паломников бесплатно, но их взяли на маленький кораблик. Через несколько часов после отплытия началась буря, и большой корабль разбился на кипрских скалах. Почти два тяжелых зимних месяца кораблик Лойолы носили морские волны, пока он не смог пристать где-то в Апулии. В середине января 1524 года Иниго появился в Венеции. Он принял участие в нескольких ученых диспутах, на которых ему опять сказали в глаза, что он круглый невежда, который для начала должен сесть за букварь. В начале февраля Лойола пешком пошел в Геную, сквозь две воюющие армии испанского короля и императора Карла V и французского короля Франциска I. Дважды его принимали за шпиона и чуть не расстреляли. Бывший офицер счел для себя унизительным идти безопасным кружным путем и шел через расположение войск, сторожевое охранение, штурмы и сражения, и каждый день мог быть случайно убит. Лойола добрался до Генуи, где его очередной испанский знакомец посадил его на корабль до Барселоны. В конце февраля 1524 года Иниго Лойола вернулся в Испанию. Два года назад духовный рыцарь покинул родовой замок. Он прошел через многочисленные испытания, ужасные бури и тысячу опасностей. Что теперь ждет его, одинокого духовного рыцаря? Иниго хотел работать на благо людей, спасать души своих братьев во Христе. Он не захотел стать ни кающимся паломником, ни монахом уже существующего ордена. Лойола понимал, что его цель – укрепить веру в Бога у европейских народов и с помощью этого стать славным подражателем дела Франциска Ассизского. Он был необразован и действовал один. Ему необходимо стать ученым и собрать духовное братство, воинствующее во славу Божью. Это нужно, значит, это должно быть сделано. Для спасения душ необходима теологическая подготовка. Иниго Лойола не хотел учиться в Италии, несмотря на то, что это была родина латыни. Он много раз слышал итальянскую поговорку. Если испанцу нужно вбить в стену гвоздь, а молотка под руками не будет, то он заменит его своей головой и вобьет гвоздь в стену. Тупоголовый испанец не будет учиться в Италии. Он будет учиться в Испании и Франции. Лойола еще не знал, что учеба продлится 10 лет, и степень магистра свободных наук, означавшую диплом о высшем образовании, он получит, когда ему исполнится 45 лет. Для создания духовного братства воинов Христа и рыцарей Девы Марии дону Иниго Лопесу де Рикардо Лойоле останется всего 12 лет. Он знал, что теперь у него все получится, и он все успеет, предопределенное свершится. Сразу по прибытии в Барселону Иниго Лойола сказал о своем желании учиться местной благотворительнице Исабель Росер и магистру школы Эстудио Генераль Херонима Ардеволю. Исабель обеспечила его всем необходимым для жизни, а бакалавр и руководитель кафедры грамматики Ардеволь согласился обучать его бесплатно. Весь 1524 год Ардеволь, как репетитор, готовил Иниго к учебе. В 1525-1526 годах был его особым учителем. 33-летний Лойола старательно учил грамматику и латынь в группе учеников на 25 лет моложе его. Добрые люди помогли ему советами, деньгами, одобряли и поддерживали его. Иниго просил учителя за нерадение и неуспехи наряду с другими наказывать себя розгами. Он привел Ардеволя в церковь Святой Марии на море, стал перед ним на колени и поклялся закончить учебу, какие бы препятствия перед ним ни стояли. «Обещаю, что всегда буду слышать и учиться у вас, пока в Барселоне у меня есть хлеб и вода, которыми я могу обойтись». Учитель предложил Иниго перевести на латынский язык христианского воина, Эразма Роттердамского. Ему не понравилась книга знаменитого автора, который призывал реформировать церковь методами, к которым общество не было готово. Вместе с учебой Иниго проповедовал на барселонских площадях, и его красноречивые выступления слушало все больше и больше народу. Страстными речами Иниго заставлял провинившихся искренне каяться перед Богом и исправляться на самом деле. Власти Барселоны почему-то не интересовались самозваным проповедником и не мешали его миссионерской деятельности. В портовом городе заговорили о суровом и благородном аскете нравственности, и вокруг Лойолы постепенно сложился кружок ревностных последователей. У него появились 4 ученика – катилонцы Артиага, Калист, Кацерес и француз Жиган. Учитель и ученики стали носить одинаково длинные кафтаны и шляпы серого цвета. На выступлениях Лойолы в барселонских домах некоторые экзальтированные слушатели падали в обморок. Для личного спасения души были необходимы строгий и аскетичный образ жизни и еженедельные исповеди и причастия. Для заботы о душах своих ближних постоянно проводились собрания на частных квартирах, где Иниго пытался морально влиять на слушателей речами, каждый из которых разбирал одну из 10 божественных заповедей. Когда закончились 2 года обучения в барселонской школе, учитель сказал Лойоле, что он весьма преуспел в учебе и может продолжать ее в высшем учебном заведении. Иниго проэкзаменовал доктор теологии, посоветовавший ему то же самое. С XI века в бурно растущих средневековых городах появились университас, университеты, высшие учебные и научные заведения, которые вели подготовку многогранных специалистов, обладавших всей совокупностью знаний и культуры. Первые высшие светские школы появились в итальянской Болонье, французском Париже, английском Оксфорде и Кембридже, испанской Саламанке. Среднее и высшее образование не разделялось. Все средневековые университеты имели начальные школы, одновременно являясь и крупными научными центрами. Летом 1526 года Лойола и его ученики отправились в многолюдный, оживленный и богатый город Алкала де Генарес, который называли средоточием кастильской образованности. В 1498 году знаменитый кардинал и регент Кастилии во времена детства будущего испанского короля и императора Карла V Франческо Хименес де Чиснерес основал в Алькале университет. 2 недели Индиго и его ученики жили подаянием и проповедовали в городе, пока управляющий алькальским госпиталем Богородицы Милосердной не дал им комнату и все необходимое для существования. Лойола и его товарищи поступили в университет, где начали изучать логику, метафизику, богословие. Преподаватели рассказывали студентам логические термины Доминго Сота, физику Альберта Великого, сентенции и изречения Петра Ломбардского, содержавшие систематическое изложение всей схоластической теологии. Лойола и его ученики переселились в дом испанского дворянина Диего де Гиа, владевшего большой типографией. Иниго и товарищи стали обучать школьников катехизису. Ежедневно они ходили по улицам Алькалы, проповедуя и прося подаяния. Вокруг них стали собираться кающиеся, о них заговорили в городе. Многие обращали внимание на незнакомого босого студента в черном плаще и шляпе с широкими полями. Многие жители называли Лойолу святым и стали приглашать его в качестве исповедника, хотя он вообще не был священником. По доносу из Толедо прибыли члены инквизиторского трибунала. 4 студентов задержали и допросили, по какому праву люди в серых кафтанах разыгрывали роли духовников, не имея никакого права на совершение каких-либо духовных действий, и зачем они проповедовали покаяние тем, кто этого совершенно не хотел. Иниго Лойола узнал, что на него донесли алькальские священники и монахи в беспокойстве потерять свои доходы. Само собой, качество и нравственное содержание проповедей местного клира были намного ниже и слабее проповедей студентов. Но это вообще никого не интересовало. Впоследствии Иниго Лойола, постоянно встречавший активное сопротивление католического духовенства и монашества, учитывал это при создании ордена иезуитов. Именно из-за этого неожиданного завистливого сопротивления общество духовных рыцарей получило такую гибкую и одновременно жесткую структуру. В Алькале будущий святой понял, что его жизнь и борьба за истинную веру может получить смертельный удар вовсе не от язычников и неверных, а от братьев-католиков, и даже от руководителей Римской церкви. Лойола решил, что его противники будут узнавать о его ударах тогда, когда они будут их поражать. Теперь его противниками могли стать все, кто мешал Иниго работать во славу Господа. Следствие вел толецкий генерал-викарий инквизиционного трибунала. Он сразу понял, что Лойола не еретик и не сектант, а просто настоящий, но все еще невежественный католик, еще не способный быть ни священником, ни духовником. Через несколько дней с 4 студентов сняли обвинения в ереси и выпустили из тюрьмы. Инквизиторы вернулись в Толедо, а дело было поручено закончить викарию-заместителю местного епископа доминиканцу Фигероа. Через некоторое время он объявил Лойоле и его товарищам, что произведенное следствие и процесс не обнаружили никакой ошибки в их учении, ни в их образе жизни. Им запретили носить одинаковую одежду, поскольку студенты не были священниками, и выполнять религиозные службы. Лойоле и его товарищам было приказано вести себя, как все прочие студенты. Иниго не сдержался. «Не знаю, какой толк в этих расследованиях? Зачем нам чинят затруднения, если мы не совершили никакой ереси?» Доминиканец спокойно ответил. «Нет, вы не еретики, но если вы учините ересь, вас просто сожгут». Лойола посмотрел на Фигероа и вдруг заявил. «Вас тоже сожгут, если вы учините ересь». Доминиканец также спокойно напомнил Иниго, чтобы он не забыл обуться. 21 ноября 1526 года дело о несостоявшихся еретиках было закрыто. Но Иниго Лойоле не пришлось долго учиться в университете Алькалы. В начале 1527 года Фигероа опять арестовал Лойолу и его учеников. Теперь обвинения были гораздо серьезней. Наслушавшись рассказов Лойолы о его страннической жизни во славу Божью, две замужние дамы решили совершить пешком в нищенской одежде паломничество к Божьей Матери Гваделупской и к Жианской плащанице. Ночью Донья Мария де Вада и Людовика Веласкес исчезли из своих домов. Алькала загудела. Утром к дому Лойолы пришли альгвазилы и попросили его ненадолго пройти с ними. Через полчаса Иниго уже сидел в алькальской тюрьме. У Фигероа на столе лежали заявления мужей бежавших дам об их исчезновении. Родственники не знали, где их жены, но почему-то уверяли, что это дело рук Иниго Лойолы. Вся Алькала следила за разгоравшимся скандалом. 40 дней отсутствовали две доньи, и 40 дней, апреля и мая 1527 года, Иниго сидел в тюрьме. Мать герцога Диего Макведа Тереза Карденас и бывшая кормилица сына Карла V Филиппа Алейнора Маскареньес просили выпустить Лойолу под залог. Но Фигероа резко отказал. Иниго отказался от адвоката, объявив, что «тот, ради любви к которому я сюда попал, вызволит меня, если захочет». Лойола узнал, что очередной взнос на него написал профессор Алькальского университета Педро Сируэло, которому, очевидно, не нравился красноречивый студент. На допросах Иниго сказал следователям: «Вам следует знать, что эти две женщины много раз горячо убеждали меня в том, что они, как странствующие рыцари, хотят пойти по всему свету, чтобы служить нищим в госпиталях. Но я всегда отговаривал их от этого намерения, поскольку дочь так юна и хороша собой. Я сказал им, что если они хотят навещать нищих, они могут делать это в Алькале, так же, как и молиться перед святыми дарами». Дело принимало дурной оборот для первого духовного рыцаря. Но на 43-й день взбалмошные доньи вернулись домой из паломничества. Под присягой они подтвердили, что дон Иниго Лопес де Рикальдо отговаривал их от поездки, и они не послушались от его настоятельных советов. Фигероа освободил Лойолу, посоветовав ему не баламутить народ. Ему запретили проповедовать до окончания университета. В конце июня 1527 года Иниго опять пришлось отвечать на вопросы Фигероа. Следствие интересовали многочисленные обмороки слушателей выступлений Лойолы, а также его утверждение о чудодейственной силе, которую дает ему обет целомудрия, данный еще в Манресе. Интересовались теории Иниго о различии между смертными и искупаемыми грехами. Это не давало достаточного повода, чтобы осудить Лойолу за ересь, но 1 июня 1527 года в Алькале ощутимо запахло горелыми дровами костра Инквизиции. Методы работы испанской инквизиции, разработанные недоброй памяти великим инквизитором Томласом Торквемадой, были широко известны, и Дон Иниго Лойола решил пойти к архиепископу Толедскому Фонсеке. Первому духовному рыцарю казалось, что перед ним закрыли все двери для спасения заблудших душ, без всякой причины. В июле Лойола с товарищами вышел из Алькалы и пришел в Вальядолид к епископу. Фонсека одобрил его решение продолжать учебу в Саламанке и дал денег на дорогу. Незадолго до этого архиепископ Толедский специально для помощи талантливым испанцам основал в Саламанке старшую коллегию святого Иакова. Саламанкский университет, лучший в Испании, был образован в 1215 году по указу короля Кастилии Фердинанда III Святого. Ученые крупнейшего европейского и лучшего испанского университета и научного центра в XIII-XVI веках перевели на испанский язык множество трудов гениев человечества, начиная с Авиценны. В Саламанкском университете действовала знаменитая школа эллинистов, изучавшая научное и духовное наследие Древней Греции. В страшный период инквизиторства Торквемады, несмотря ни на что, саламанкские ученые единственные в Испании изучали гелиоцентрическую систему Николая Коперника. Лойолу и товарищи приняли в университет города, которым справедливо назвали «Маленьким Римом». В Саламанке с середины июля 1527 года Лойола с учениками учился, ухаживал за больными и проповедовал на улицах. Жители толпами стекались на его выступления. Лойолу опять приглашали в дома знатные люди. Местное духовенство и монашество очень расстраивалось, и кто-то уже через 10 дней после приезда 4 студентов написал на них донос. В конце июля доминиканский монах и викарий саламанкского епископского Фриес посадил Иниго в тюрьму, приковав цепью к стене. Почти месяц доминиканские инквизиторы допрашивали Лойолу. «Мы хотим узнать о вас поподробнее. Мы студенты, учились в Барселоне и Алькале. Что же вы проповедуете?» «Мы не проповедуем, мы беседуем с людьми о божественных вещах. Если нас зовут, мы приходим». «О каких же божественных вещах вы разговариваете?» «Мы беседуем о разных добродетелях и хвалим их. Мы говорим о разных пороках и порицаем их». «Вы не ученые, не священники, не монахи. А беседуете о добродетелях и пороках. Говорить об этом можно лишь от учености или от Святого Духа. Вы не ученые, а значит, вы говорите от Святого Духа. Я не хочу больше говорить об этом». «Но почему? Сейчас столько заблуждений, особенно от Эразма Роттердамского, обманувшего целый мир». «Вы не хотите объяснить, о чем беседуете?» «Отец, я не скажу больше того, что я уже сказал вам. Я буду говорить только перед своими настоятелями, которые могут обязать меня к этому». «Ну что же, в конце концов, человеколюбие начинается с себя самого. Оставайтесь в тюрьме. Мы все равно добьемся того, что вы заговорите». Доминиканцы впоследствии говорили, что Иниго Лойола произвел на них сильнейшее впечатление. В тюрьму постоянно приходили монахи, чтобы посмотреть на первого духовного рыцаря. В ордене произошел раскол из-за решения о судьбе Лойолы, и инквизиторы были вынуждены соблюдать порядок ведения следствия так, как было положено, а не так, как они делали обычно. В этот момент Лойола отдал Фриесу свои духовные упражнения, которые прочитали многие доминиканские монахи. Три доктора богословия объявили, что в упражнениях нет ничего противохристианского, однако слог сбивчив и неясен, видна неопытная рука автора. 20 августа Иниго Лойолу судили, и этот процесс продолжался 3 дня. Все присутствовавшие на процессе говорили, что Лойола отвечал так, что придраться было не к чему. Когда мысль является простительным, а когда смертным грехом? Как необразованный человек может это определить? Верно это определение или нет? Господь рассудит. Если же вы считаете это неверным, осудите это. Не сыщутся в Саламанке такие кандалы и такие цепи, которых бы я не желал бы ради любви к Господу. В ночь на 22 августа из тюрьмы из-за оплошности охраны сбежали все заключенные. Лойола и его товарищи остались в пустом узилище, и это произвело сильное впечатление на весь город, в котором уже было много сторонников Иниго. 22 августа ему зачитали судебное решение. Нет никаких ошибок в его жизни и учении. Он может беседовать о божественном, но никогда не должен определять, какой грех смертный, а какой простительный. В ответ на оправдательный приговор, что само по себе было невозможным явлением в инквизиторском трибунале, Дон Иниго Лойола ответил, что подчинится этому решению. Он во всеуслышание объявил, что не одобряет приговор, который не осудил его ни в чем. Ему просто заткнули рот и лишили возможности помогать людям тем, чем он может. Приас заявил, что Лойола не еретик, его поведение добропорядочно. По окончании богословского факультета Саламанкского университета Дон Иниго Лопес де Рикальдо может проповедовать опять. Учить закону Божьему он может уже сейчас. Доминиканский викарий очень внушительно посоветовал известному своим красноречием оратору продолжить учебу, поскольку Лойола совсем не искусен в риторике и легко может впасть в ересь. Взбешенный Лойола заявил во всеуслышание, что инквизиция непонятно почему выталкивает его из Испании, в которой не понимает его великих идей. Лойола заявил, что не останется в Саламанке. Суд закончился, и его эхо самостоятельно пошло гулять по всей Европе. В начале 1527 года 36-летний Иниго Лойола оказался на испанском распутье. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помоги рабу твоему Иниго». Лойола думал о том, чтобы вступить в какой-нибудь монашеский орден, но не из знаменитых, а находившихся в упадке и забвении, чтобы там перетерпеть. Однако созерцательная жизнь была не для него. Иниго решил пойти учиться в Париж. В конце сентября 1527 года он вышел из Саламанки, и в начале февраля 1528 года он прибыл в Париж. Столица Франции в начале XVI века славилась так называемой академической свободой для умственной деятельности, гарантом которой был сам король Франциск I. Ученики Лойолы с ним во Францию, воюющую с Испанией, не пошли. Парижский университет был ведущим богословским учебным заведением в Европе. Само слово «университет» – «Universitatis Magistrorum et Auditorium» – всемирное сосредоточение преподавателей и студентов, впервые было применено к Парижскому высшему учебному заведению. Устав Парижского университета, написанный английским ученым Курсоном в 1200 году, был утвержден французским королем Филиппом II. Со времен Карла V Мудрого университет в Париже стали называть старшей дочерью французских королей. В 1252 году Роберт Сорбон преобразовал богословский факультет Парижского университета в отдельное высшее учебное заведение, которое с гордостью стали называть непрерывным Гальским собором. Университет, имевший большие льготы и привилегии, с XIV века вмешивался в политические события во Франции и имел своих представителей в генеральных собраниях. Сорбона всегда следила за чистотой католической религии, помогала Ватикану в борьбе с ересями. Во Франции изучение философской диалектики было объединено с богословием и под названием схоластики получило большую известность в Европе. В Париже начала XVI века преподавали светила науки Гомбо, Буханан, Говеа, Бюде, Латомус, Дантес, Ласкарис, Рамус, Саминьяк. С наступлением Реформации именно Сорбона стала первой опровергать учения Лютера, Цвингли, Кальвина. Парижский университет и Сорбону со всей Европы стремились тысячи слушателей, желавших, правда, не только укрепиться в догматах христианской веры, но и ознакомиться с реформаторскими учениями. Парижские профессоры проэкзаменовали 37-летнего Иниго Лойолу. Обучение в университете велось на латыни, и Лойоле было рекомендовано более основательно изучить латинский язык. Вообще, уровень его знаний, полученных в Испании, был признан элементарным. В Париже было много высших учебных заведений высокого уровня. В середине XIV века архиепископ руанский Жиль Эслен де Монтегю основал в Париже коллегию для изучения гуманитарных наук. Туда и поступил Иниго, которого во Франции стали звать Игнатием. Полтора года вместе с детьми Лойола изучал латинский язык и другие науки в парижской коллегии Монтегю. Учиться было трудно, на саму учебу пришлось только 6 месяцев. У Игнатия были деньги, собранные ему для учебы испанскими благотворителями. Он поселился в госпитале недалеко от коллегии. Слово «hospitalis» объединяло в себе два значения – странно приимный дом, которым заботились о паломниках, и больница. Свои деньги Игнатий отдал на хранение испанскому земляку, который их благополучно потратил. Милостыню испанцу в Париже подавали плохо, и из-за безденежья Лойола переселился в дальний госпиталь святого Иакова в предместье Сен-Дени. Путь до коллегии был долгим, а госпиталь закрывался рано. Игнатий был вынужден пропускать некоторые лекции, что сильно мешало учебе. Несколько часов Лойола тратил на дорогу, потом учился, потом просил подаяния, чтобы прокормиться. Несмотря ни на что, он продолжал работать над своими духовными упражнениями. Он видел, что мало преуспевал в изучении наук и не знал, что делать. Испанский монах посоветовал ему раз в год на 2 месяца ходить за сбором средств во Фландрию, где было множество благотворителей. Средств там собранных хватало на год, чтобы хоть как-то перебиться. Игнатий побывал во Фландрии весной 1529 года, осенью 1530 и осенью 1531 года, когда он побывал и в Англии. С 1531 года Лойола стал изучать философию и другие, как тогда говорили, свободные искусства, основанные в 1460 году коллегии святой Варвары. В январе 1532 года Игнатий Лойола получил диплом бакалавра свободных искусств. В марте 1534 года стал магистром. В январе 1532 года Игнатий Лойола получил диплом бакалавра свободных искусств. В марте 1534 года стал магистром. Осенью он уже изучал теологию. Современники и последователи отмечали, что отличительными чертами его характера были склонность к самым удивительным мечтаниям, стремление к самым невозможным подвигам и предприятиям, твердость воли в достижении поставленной цели. Научные занятия и получение знаний Игнатий Лойола рассматривал как средство достижения поставленной цели – обращение язычников – христиан, христиан, кающихся, презирающих все мирские соблазны. Об успехах реформации Лойола в Испании слышать не мог, но во Франции многие профессора были заражены идеями Мартина Лютера. Игнатий Лойола продолжал проповеди об умственной и телесной нравственности, на которые собирались массы людей. Однажды почти все студенты коллегии оставили свои аудитории, чтобы послушать Лойолу. Профессора пожаловались ректору, требуя его высечь за бунт слушателей. Но управляющий коллегией святой Варвары особый совет монахов не стал этого делать. 3 студента продали свое имущество, разделили деньги и поселились в госпитале святого Иакова, продолжая учебу. Это произвело большой переполох в Париже. Студентов не могли переубедить и с трудом вернули в университет, договорившись, что сначала они получат дипломы, а потом уже осуществят свои замыслы. О Лойоле заговорили в Париже. Некоторые заявляли, что он сводит с ума школяров. Сам Игнатий совершил паломничество в Руан, до которого было 160 километров. За 2 дня Игнатий дошел из Парижа до Руана, босиком, без воды и еды. По возвращении его вызвали в инквизицию. Доминиканский монах магистр Ностер Ори выслушал Игнатия Лойолу, долго разговаривал с ним и отпустил с миром. У инквизитора было много других настоящих проблем. Реформаторское движение по изменению ситуации в Римской католической церкви быстро набирало силу. Угроза для Святого Престола была намного серьезнее, чем еретические движения и сектантство 3-4 веков и духовно-монашеский кризис 7-8 столетий. Реформаторские течения приняли массовый характер. В них отрицалась церковная иерархия и вообще священство. Реформаторы заявляли, что спасти душу в католической церкви уже невозможно. Они стали отрицать церковные таинства, кроме крещения и причащения, мессы, обедни, представительства всех святых, их мощи, иконы, кресты, церковное убранство. Ярость почти всего лучшего, что было в средневековом обществе, справедливо вызвала продажа индульгенций, пускавших прошедшие, настоящие и будущие грехи за деньги без покаяния. Реформаторы осуждали церковные доходы, справедливо говорили, что следует слушать только справедливых священников и монахов, ведущих праведную жизнь. Таких людей в любые времена было немного. Священники и монахи давно не соблюдали обета бедности. Они представали перед обществом суетными, алчными, чувственными людьми, занимающимися только удовлетворением своих прихотей и желаний.